Глава 14. Охота на прошлое. Найти Викселя во второй раз оказалось проще. Достаточно было просто подождать у мутной воды полчаса. Парень появился с видом загнанного зверька, нервно оглядываясь по сторонам и вздрагивая от каждого подозрительного, как ему наверняка казалось, звука. Увидев меня, он попытался развернуться и убежать, но я перехватил его за плечо. «Нам нужно поговорить», — сказал я максимально дружелюбно. «Я ничего не знаю», — тут же завопил Вексель. «Честное слово, после нашего разговора я даже из дома не выходил». «Расслабься», — я усмехнулся. «Мне всего лишь нужно, чтобы ты отправил меня кое-куда». Дорога к складу прошла в основном молча. Вексель семенил рядом, время от времени бросая на меня испуганные взгляды и что-то бормоча себе под нос. Кажется, он пытался вспомнить молитвы. «Слушай, а ты веришь в загробную жизнь?» — спросил он внезапно. «А что, собрался проверить?» — ответил я. «Нет, то есть да, то есть...» Он запутался в собственных словах. «Просто интересно». «Поверь, после смерти тебе будет не до любопытства». У входа в склад Вексель окончательно приуныл. «Значит, здесь исчез тот тип?» — спросил он, оглядывая здание. «Именно здесь», — подтвердил я. «Можешь проследить, куда он направился?» Вексель прошелся по периметру того места, где закрылся тоннель, принюхиваясь, как гончая. Его фиолетовые глаза слегка светились в темноте, видимо, побочный эффект магии пространственных перемещений, которой он владеет. «Могу», — сказал он наконец. «След свежий, не старше 3 часов, но...» Он запнулся. «Но?» «Но туда лучше не соваться», — голос его дрожал. «Этот тоннель ведет к темным клинкам». «И как ты это понял?» «Маги, подобные мне, могут чувствовать точки входа и выхода», — уклончиво стал отвечать он. «И, в общем, не спрашивай, знаю все». «Что ты знаешь о них?» — я слегка приподнял бровь. «Это группа убийц», — Вексель нервно облизал губы. «Очень опасных убийц. Говорят, что они занимаются особыми заказами». «Интересно. Очень интересно. И что еще про них говорят?» «Что они безжалостны, как демоны», — прошептал Вексель. «Убивают не только ради денег, но и ради удовольствия. Пытают жертв, коллекционируют трофеи, устраивают ритуальные казни. Даже другие преступники их боятся». «Понятно», — спокойно кивнул я. «Открывай тоннель». «Что?» — Вексель подскочил, как ужаленный. «Вы что, не слышали, что я только что сказал?» «Слышал. Открывай». «Но там же может быть целый отряд таких убийц. Дюжина, а то и больше. Каждый из них сильнее обычного наемника. Там маги не меньше бы ранга, и они безжалостны к своим противникам». «И?» «И мы умрем!» — Вексель замахал руками. «Очень болезненно умрем. Меня разрежут на кусочки и скормят крысам». «Да кому ты сдался?» — пожал плечами я. «Можешь даже не держать тоннель. Просто впусти меня туда». «Но почему вы так уверены, что справитесь?» «Потому что я не дам им возможности меня атаковать», — невозмутимо ответил я. Вексель еще несколько минут пытался меня переубедить, рассказывая все новые ужасные подробности о теневых клинках, что все больше убеждало меня, что надо растоптать тех, кто порочит честь моего товарища. Черти даже название себе присвоили. Подумать только, использовать техники того, кто защищал людей от демонов против самих людей. «Ладно, ладно», — капитулировал наконец Вексель. «Но... если что случится, помните, я предупреждал». Он достал из кармана небольшой артефакт. Кристалл неправильной формы, излучающий слабое свечение. «Это одноразовый ключ», — объяснил он. «После использования рассыплется в пыль. Раскрыть чужой тоннель не так-то просто». Кристалл засиял ярче, и в воздухе появилась знакомая воронка пространственного тоннеля. «Удачи», — пискнул Вексель. «Хотя если половина слухов правда, то удача вам не поможет». «Спасибо за твой оптимизм», — усмехнулся я и шагнул в тоннель. Прошло всего пару часов с момента, как один из теневых клинков вернулся на базу. Времени было достаточно, чтобы сборище убийц расслабилось и вернулось к привычным занятиям. Их убежище располагалось в отдаленном уголке империи, в заброшенном комплексе зданий, который когда-то был фабрикой. Попасть туда можно было только с помощью специальных артефактов, либо тоннелей, если маг умел их открывать, а главное, знал куда. Для всего же остального мира этой точки на карте попросту не существовало. Уж об этом они позаботились. Убийцы были абсолютно уверены в безопасности своего логова. За годы существования ни один враг не сумел их обнаружить. Даже гильдия охотников предпочитала не связываться с ними, довольствуясь тем, что теневые клинки не трогали мирных жителей. Точнее, не трогали слишком часто. Но они просчитались. Крупно просчитались. Переход занял несколько секунд. Когда я оказался по ту сторону тоннеля, первое, что почувствовал, — запах. Смесь крови, пота, страха и еще чего-то отвратительного, что я опознал только через мгновение. Запах боли, который никак не ожидал увидеть где-то в этом мире. В мире демонов я научился различать ауры эмоций. Демоны питались страданием, и вокруг их логовищ всегда витало это специфическое зловоние. Здесь оно было не менее ярко выраженным. Я оказался в просторном помещении, которое когда-то было, видимо, цехом. Высокие потолки, бетонные стены, ржавые трубы под потолком. Но теперь это место превратилось в нечто совсем другое. По стенам висели различные виды оружия. Кинжалы, мечи, цепи, экзотические клинки со всех концов мира. На полу валялись окровавленные тряпки и подозрительные пятна. В углу стояли клетки, пустые в данный момент, но со следами недавнего использования. И люди. Человек 10, занятых своими делами. Кто-то точил оружие, кто-то изучал карты, кто-то просто валялся на матрасах. Обычные с виду люди, но аура вокруг них была настолько темной, что даже я почувствовал дискомфорт. Скорее от того, что людского в ней не осталось практически ни капли. Даже я, видавший всякое, не мог представить, каким ублюдком надо быть, чтобы утратить все человеческое. Ближайшим ко мне оказался парень лет 25, который поигрывал странным оружием, кольцом с выдвижными лезвиями. Он подбрасывал его в воздух и ловко перехватывал, ни разу не порезавшись об острые кромки. Движения были точными, словно он владел этим оружием с детства. Увидев меня, он удивленно приподнял брови. «Ого!» – протянул он с усмешкой. «А это что такое? Кто-то из наших привел гостя?» Остальные обитатели помещения подняли головы с интересом и весьма неприятными ухмылками, разглядывая меня. «Не помню, чтобы кто-то предупреждал о визите», — заметил один из них. «Может, заблудился?» — предположил другой. Парень с кольцом встал и направился ко мне, продолжая жонглировать своим оружием. Он сутулился так, будто был доходягой, хотя на деле я прекрасно считывал его твердые и уверенные движения. «Знаешь, парень», — сказал он самодовольно, — «за всю мою практику добыча еще никогда не приходила добровольно в руки. Это что-то новенькое». Он остановился в паре шагов от меня, и его улыбка стала еще шире. «Как раз кстати. Последний пленник, на котором я тестировал новые приемы, вчера скончался. Довольно быстро. Видимо, сердце не выдержало. Так жаль, когда игрушки быстро ломаются». Тяжело вздохнул он. «А тут такой здоровяк подворачивается. На тебе есть где разгуляться?» Остальные убийцы засмеялись. Видимо, это было их обычное развлечение. «Давай сыграем в игру», — продолжил парень, теперь уже откровенно издеваясь. «Я тебе буду отрезать конечности по кусочку, а ты не будешь кричать. Если выиграешь, я тебя даже кормить буду. Хорошая сделка, правда?» Я молча слушал эту тираду, оценивая окружающую обстановку. Аура боли, пропитавшая это место, становилась все более отчетливой. Эти люди действительно мучили здесь множество жертв. Сотни невинных душ приняли смерть в этих стенах. И что хуже всего, им это нравилось. Иначе вся тьма этого места не тянулась бы к ним, словно они были ее источником. «Что, язык проглотил?» Парень взмахнул кольцом перед моим лицом. «Или уже обосрался от страха?» «Бывает, не переживай. Страх — это нормально перед смертью». Я посмотрел ему в глаза. У них не было ни совести, ни сожаления. Только предвкушение чужой боли. Эти существа давно перестали быть людьми. Они превратились в демонов в человеческих обличиях. «А я убиваю демонов». Мой кулак встретился с его лицом раньше, чем он успел что-то предпринять. Удар пришелся точно в челюсть. Я услышал характерный хруст ломающейся кости. Парень отлетел на несколько метров и врезался в стену, роняя свое кольцо. «Что такое?» – прошамкал он сквозь сломанную челюсть, пытаясь подняться. «Что это такое?» «Ваш палач», – спокойно ответил я, доставая меч. Остальные убийцы мгновенно среагировали. Кто-то бросился к оружию, кто-то попытался окружить меня, кто-то начал творить заклинания. Но было поздно. Первым делом я решил проверить, насколько хорошо они владеют техниками Шейда. Ближайший ко мне тип с парными кинжалами попытался провести комбинацию «Танец кобры», одну из базовых техник моего старого товарища. Получилось у него примерно как у курицы, пытающейся летать. Движения были угловатыми, ритм сбитым, а сами удары предсказуемыми до неприличия. Я легко ушел от его выпадов и одним движением отсек ему голову. Кровь брызнула на стену, оставив в чем-то даже красивый узор. «Ужасная техника», — прокомментировал я. «Шейд бы плакал в виде такого исполнения». Следующий убийца попытался атаковать со спины, используя стиль «Ядовитая змея». Еще одна техника, превращенная в жалкую пародию. Я даже не повернулся, просто выставил меч назад, и глупец сам напоролся на лезвие. «Кто такой Шейд?» — прорычал кто-то из уцелевших. Вместо ответа я отвел меч в сторону, переходя в стойку лунного серпа. Теперь на меня двинули сразу четверо, пытаясь взять числом. Умная тактика, если противник был обычным человеком. Но против меня это была просто массовая самоподача. Первому я проткнул сердце, одновременно рубанув второго по шее. Третий попытался ударить мне в спину, но получил локтем в нос. Кость с хрустом вдавилась внутрь. Четвертый замешкался, и этого хватило для смертельного удара. «Вы безнадежны», — заметил я, стряхивая кровь с лезвия. «Хуже новичков». Парень с разбитой челюстью попытался подползти к своему кольцу, но я с силой наступил ему на руку. Кости захрустели под подошвой. «Спасите!» — взмолился он. «Я все расскажу!» «Расскажешь?» — переспросил я. «А что можешь рассказать такое, что меня заинтересует?» «Прежь наш, прежь других, прежь деньги». «На деньги можешь не рассчитывать», — усмехнулся я. «А вот про других действительно интересно». Но договорить ему не дали. Из соседнего помещения выскочили еще пятеро убийц, привлеченных шумом боя. Эти выглядели серьезнее предыдущих. Один похожий на лидера. Мужчина средних лет с бритой головой и шрамами на лице. Размахивал изогнутым мечом в восточном стиле. Двое его подчиненных были вооружены цепями с крюками. Еще двое – длинными прямыми клинками. «Кто посмел напасть на наше убежище?» – прорычал лысый. «Санитар», – ответил я. «Пришел произвести дезинфекцию». Услышал в каком-то сериале, фраза мне понравилась, звучала емко. Они атаковали слаженно, как команда. Цепи попытались опутать мои руки и ноги, а мечи наносили удары в жизненно важной точке, если бы я, конечно, продолжу стоять на месте. Техника у них была заметно лучше, чем у первой группы, но все равно недостаточно хорошая. Я перешел к стилю огненной гиены, и мой клинок полыхнул пламенем. Первая цепь разбилась от соприкосновения с раскаленным металлом. Второй боец попытался ударить меня крюком в спину, но получил огненным лезвием по ребрам. Лысый лидер оказался наиболее опытным. Его техника действительно напоминала стиль Шейда, хотя и сильно упрощенном варианте. Он даже сумел несколько раз заставить меня шагнуть назад. Ну как шагнуть? Чуть сместиться. «Ты знаешь наши техники!» — выкрикнул он в процессе боя. «Кто тебе про них рассказал?» «Их создатель», — ответил я, легко парируя его очередной выпад. Глаза лысого расширились от удивления, и этого мгновения хватило. Мой меч вошел ему под ребра и вышел между лопаток. Огонь мгновенно обуглил внутренности этого человека, даруя ему ужасную боль. «Невозможно!» — прохрипел он, падая. «Этим записям сотни лет!» «Тысячи с лишним, если быть точным», — сказал я, добивая последнего из группы. Парень с разбитой челюстью все еще пытался доползти до выхода, оставляя за собой кровавый след. Я подошел к нему и наступил на спину. «Стоп! Стоп!» — заорал он, внезапно обретя способность говорить четко. «Не убивайте! Я все расскажу!» «Поздно!» — ответил я и перерезал ему горло. Помещение погрузилось в тишину, нарушаемую только капанием крови. Я огляделся, проверяя, не осталось ли кого живого. Вроде бы всех зачистил. Но это было только начало. Пройдя через железную дверь, я оказался в коридоре, от которого в разные стороны отходили другие помещения. Из одного доносились приглушенные голоса, видимо, там находились еще убийцы. В следующей комнате меня ждала картина, от которой стало мерзко. Это была пыточная. Стены, увешаны инструментами пыток. Посередине несколько столов с пристегнутыми к ним людьми. Большинство жертв уже мертвы, но двое еще дышали. За одним из столов стоял убийца в кожаном фартуке, методично работавший скальпелем. Он был настолько поглощен процессом, что не сразу заметил мое появление. «Интересно», — бормотал он себе под нос. «А что будет, если перерезать эту жилку?» «А эту? А, так ты еще жив! Замечательно, просто чудесно!» Мой меч прошил его сердце раньше, чем он успел обернуться. Садист рухнул на свой же стол, смешав собственную кровь с кровью жертв. Я быстро проверил пульс у выживших. Одному уже ничем нельзя было помочь, слишком много потерял крови. Второй же была девушка лет 20, она выглядела очень напуганной, но не ранена. «Все кончено», — сказал я ей, развязывая путы. «Больше никто тебя не тронет». Она попыталась что-то сказать, но из горла вырвался только хрип из-за того, что в криках она давно сорвала связки. К сожалению, меня она боялась как бы не меньше своих мучителей. Я просто отступил. Ярость, которую я до сих пор сдерживал, прорвалась наружу. Эти твари не просто убивали, они медленно уничтожали людей, наслаждаясь каждым мгновением агонии. Это чувствовалось во всем, что меня окружало. Следующие 10 минут я провел в состоянии контролируемого безумия. Убийцы падали под моими ударами, как подкошенная трава. Кто-то пытался бежать, кто-то сопротивляться, кто-то молить о пощаде. Результат был один. В одной из комнат я нашел целый арсенал. Сотни единиц оружия всех видов и размеров. Большая часть была испачкана кровью и явно использовалась не по прямому назначению. Я методично переломал каждый клинок, каждую рукоять, превратив арсенал в груду металлолома. В другой комнате стояли устройства, назначение которых было понятно без объяснений. Приспособления для пыток, изощренные в своей жестокости. Некоторые я даже не мог опознать, видимо, современные изобретения. Все это я тоже уничтожил, тщательно, не оставляя ничего цельного. Пока я занимался вычищением этого мусора в моей голове, всплыло воспоминание. 1000 лет назад, во время нашествия демонов, мы с Шейдом наткнулись на похожее место. Тогда группа убийц прикрывалась тем, что их основал мой товарищ, используя исковерканные версии его техник для своих мерзких целей. Как оказалось, они вдохновились его путем, но не поняли его сути. И в итоге на свет появилась очень искривленная версия того, к чему стремился мой друг. Шей тогда пришел в такую ярость, что я едва успевал за ним, когда он истребил более 1000 людей. Он считал это личным оскорблением. Не только использование его имени, но и извращение его методов. «Они позорят искусство смерти», — говорил он тогда, стоя среди трупов самозванцев. «Превращают точную науку в гадкий инструмент. Это не убийство, это бойня». И вот история повторилась. Снова кто-то использовал техники моего друга для удовлетворения собственной жестокости. Снова его имя служило прикрытием для самых отвратительных преступлений. Но на этот раз Шейда рядом не было. Но я не могу оставить это без внимания. К тому времени, как я дошел до последних помещений, живых почти не осталось. Те немногие, кто пытался спрятаться или бежать, были найдены и уничтожены. Я не оставлял свидетелей. В самом конце коридора располагалась комната побольше остальных. Судя по обстановке, личный покой главаря всей этой шайки. Но когда я вошел туда, то обнаружил только одного человека. Того самого тоннельщика, который сбежал от меня на складе. Он стоял у окна, держа в руках какой-то артефакт и явно готовясь к побегу. Увидев меня, попытался активировать устройство. Но я был быстрее. Мой меч отсек ему руки вместе с артефактом. Тоннельщик завопил, хватаясь за обрубок. «Ты!» – прохрипел он. «Как ты нашел это место?» «У меня хорошие связи», – ответил я, приставляя лезвие к его горлу. «Чего ты хочешь? Денег? Информации? Я могу предложить тебе место в нашей организации!» Бегло начал говорить он, а взгляд его в это время блуждал по комнате в поисках выхода. «Хочу, чтобы ты перестал порочить память великих воинов», – сказал я и провел мечом по его шее. Хлынула кровь, и тоннельщик рухнул на пол. «Больше он никого не будет мучить». Я осмотрел комнату внимательнее. Обстановка была довольно роскошной. Видимо, дела убийц шли хорошо. Но что привлекло мое внимание, так это некоторые предметы интерьера. Восточная ваза в углу, свитки с каллиграфией на стенах, чайный сервиз на столе явно антикварный. И что самое интересное, все это очень напоминало вещи, которыми пользовался Шейд. Мой старый товарищ родился в Восточном королевстве и сохранил многие привычки своей родины. Похоже, кто-то из нынешних убийц тоже имел восточные корни. Но самой интересной находкой оказался сейф, небрежно замаскированный под книжную полку. Замок был сложным, магическим, но мой меч разрубил его без особых проблем. Внутри лежали документы, деньги, драгоценности. обычно содержимое воровского тайника. Но в самом углу стояли несколько защитных коробок, явно предназначенных для хранения особо ценных предметов. Я открыл первую коробку и замер. Внутри лежали пожелтевшие от времени страницы, покрытые знакомым почерком. Аккуратные, четкие символы, которые я помнил по нашим совместным походам. Почерк Шейда Теневого Клинка. Это были страницы из его дневника. Не полного, но и не обрывков. И, видимо, кто-то сумел заполучить часть записей моего товарища и использовал их для обучения своих подчиненных. Я осторожно перелистал страницы. Большинство содержало описание техник, тех самых, исковерканные версии которых демонстрировали убийцы. Танец кобры, ядовитая змея, удар скорпиона. Все основные приемы школы Шейда были здесь. Но состояние страниц было плачевным. Многие места стерлись, некоторые листы порвались. Часть текста стала нечитаемой. Видимо, поэтому техники и были такими корявыми. Они пытались восстановить пропущенные части самостоятельно, насколько могли. В других коробках лежали записи о проведенных убийствах. Имена жертв, способы убийства, заказчики, целый архив преступлений. Некоторые имена были мне знакомы, видные аристократы, богатые торговцы, о которых то и дело трещали в рекламах. Это могло оказаться очень ценной информацией. Но для начала нужно было разобраться в современных политических реалиях, чтобы понять, насколько серьезные документы попали мне в руки. Я забрал и дневник Шейда, и записи об убийствах. Первое, как память о друге. Второе, как возможный козырь на будущее. Остальное содержимое сейфа меня не интересовало. Деньги, драгоценности, документы – все это я оставил на месте, потому что эти вещи были запятнаны кровью невинных. Да и предметы с такой аурой никому не принесут добра. Они пробыли здесь слишком долго и впитали в себя боль и страдания пленников. Покидая логово убийц, я оглянулся на свою работу. Больше двух десятков трупов, разрушенное оборудование, сгоревшие документы. Если кто-то из теневых клинков уцелел, то вряд ли они продолжат заниматься прежними делами. Справедливость была восстановлена. Выйдя наружу, я обнаружил, что нахожусь в совершенно неизвестном месте, а значит, придется поискать путь домой. Далековато, но после всего пережитого прогулка пойдет только на пользу. Ты уж прости, Шейд, я не такой аккуратный, как ты. Ты же знаешь, мои методы всегда были в лоб. Я усмехнулся, глядя в звездное небо, и сделал первый шаг в поисках дома. Прошло около часа после того, как загадочный мститель покинул разрушенное логово теневых клинков. Промышленный район погрузился в обычную для него тишину. Лишь изредка где-то вдалеке завывали сирены городской полиции, да шумел ночной транспорт на главных магистралях. Именно в этот момент в воздухе перед входом в бывшее убежище убийц появилась воронка пространственного тоннеля. Но в отличие от самодельных артефактов, которыми пользовались криминальные элементы, этот портал был стабильным, идеально круглым, с четкими краями. Из тоннеля вышли пятеро мужчин в темной одежде. Мускулистые, с множеством шрамов, вооруженные до зубов. На их лицах читалась усталость долгого пути и раздражение от вынужденного возвращения. «Надеюсь, у лезвия была веская причина вызывать нас обратно», – проворчал один из них, поправляя ремень с оружием. «Мы почти закончили дело в Восточном порту». «Наверняка очередная паранойя», – ответил его спутник. «Помнишь, как он поднял тревогу из-за кота, который забрел на территорию? Он тогда подумал, что где-то рядом случился прорыв разлома. Вот смех-то было!» Но один человек не участвовал в разговоре. Он был заметно старше остальных наемников, одет в дорогой темный костюм. И держался с достоинством опытного переговорщика. Его внимательные серые глаза изучали окрестности с профессиональной осторожностью. Приблизившись к зданию, они сразу поняли, что что-то не так. Входная дверь была выбита, окна разбиты, а из некоторых помещений валил дым. «Какого черта здесь произошло?» – выругался один из наемников, выхватывая оружие. Они ворвались внутрь и замерли от увиденного. Повсюду валялись трупы. Их товарищи, братья по оружию, люди, с которыми они делили опасности и добычу на протяжении лет. «Это невозможно!» – прошептал второй наемник, склоняясь над телом лысого лидера. «Кто мог сделать такое? Здесь же целый отряд был!» «И все мертвы», – констатировал его напарник, проверяя остальные комнаты. «Причем убиты профессионально. Быстро, четко, без лишних страданий». Мужчина в костюме молчал, внимательно изучая следы бойни. Его тренированный взгляд фиксировал детали, которые ускользали от наемников. Углы ударов, характер ран, последовательность убийств. «Это работа одного человека», — сказал он наконец. «Одного?» — недоверчиво переспросил наемник. «Против двух дюжин убийц? Посмотри на раны. Все нанесены одним и тем же оружием. Длинным мечом. Стиль боя единообразный, техника на высочайшем уровне. Что важнее всего, никто не смог даже поранить нападавшего. На полу нет ни капли чужой крови». Мужчина знал, о чем говорит. Кровь была его профессиональной магией, а сам он лучшим гемомантом в столице и ее окрестностях. В этом же месте он предпочитал отдыхать, чтобы не слишком сильно светиться и показывать эту сторону своей личности. Они прошли по всем помещениям, фиксируя масштаб разрушений. Арсенал уничтожен, пыточные инструменты сломаны, документы сожжены. Даже сейф в комнате лидера был скрыт и частично опустошен. «Кто бы это ни был, он знал, что искать», — заметил мужчина в костюме, изучая останки сейфа. «Взял только самое ценное и уничтожил остальное». «Может, это работа гильдии?» — предложил один из наемников. «Они давно хотели нас прикрыть?» «Нет», — покачал головой старший. «Гильдия действует группами, с большой помпой и обязательными арестами. Это что-то другое. Более личное». В этот момент воздух перед ними слегка засветился, и появился новый пространственный тоннель. Из него вышли двое мужчин, один в дорогом сером костюме, второй в более простой, но качественной одежде. «Как говорится, вспомни дерьмо, вот и оно. Что гильдия забыла здесь?» Усмехнулся один из убийц, но тут же заткнулся, когда их главный мужчина в костюме поднял руку. «Маркус Флинт», — представился первый, окидывая взглядом разрушение. «А это господин Риверс Монтельяр». Выжившие наемники переглянулись. Имя Риверса Монтельяра было известно во всех кругах. Член Совета Гильдии Охотников, один из самых влиятельных людей Империи. Человек, который отказался от помощи своего клана, чтобы вырасти до своей должности с нуля. «Господин советник», — почтительно кивнул мужчина в костюме. «Не ожидал встретить вас здесь. Полагаю, вы можете объяснить все это? У вас ведь было соглашение». Риверс не ответил на приветствие, с профессиональным интересом изучая последствия бойни. Его темно-синие глаза методично фиксировали каждую деталь. «Интересно», — промолвил он наконец. «Соглашение было, но вы его нарушили. И, видимо, кто-то решил поквитаться с вами вместо меня». «Риверс!» — один из убийц рванул на него, вынимая кинжал, но тот даже не шелохнулся. В этот момент позади убийцы оказался Маркус и одним твердым движением свернул шею нападавшему. «Я бы не хотел уменьшить количество и без того уже совсем маленькой организации». Холодно улыбнулся советник, будто ничего и не произошло. «И что ты предлагаешь?» Мужчина в костюме даже не посмотрел на своего убитого подчиненного. Он твердо держал свой взгляд на Риверсе. «Вы будете работать на меня, Освальд. И остатки ваших людей. Взамен я позволю вам узнать, кто учинил этот беспорядок. И поквитаться с ним».